Глава 6. Пленники и их освободитель. Бывает, что люди из Отечества попадают в плен на чужую сторону, и там от мучителя, пленившего их, всякое зло терпят. Добрый царь, милосердствуя и жалея своих людей, попавших в такое злострадание, посылает к ним освободителя, который их или серебром выкупает, или иным каким-либо образом освобождает. Так и Царь Вечный, Отец Небесный, жалея нас, пленных, послал к нам Единородного Сына Своего, избавить нас от горького плена, и свидетельствует нам с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». От Матфея 17:5. И Сам Сын Божий говорит: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». От Луки 4:18-19. Когда прародители наши в раю послушали совета змея и Божию приступили заповедь, то сделались пленниками дьявола со всем своим потомством, то есть со всем родом человеческим. А он торжествовал и издевался над ними, как злой исполин и мучитель, и делал с ними то, что хотел. Мало было людям вместо Бога почитать солнце и прочие небесные светила. Почитали зверей, скотов, растения, и почти не было той твари, которую бы не боготворили. О прочих делах, в которых волю пленившего их врага исполняли, стыдно и говорить. В такой горький плен попался бедный человек. «Ведом в Иудее Бог, в Израиле велико имя Его» – Псалом 75. Но и в этом малейшем углу света, как старался многокозненный враг истинное богопочитание истребить. Сколько раз Израиль приводил в идолослужение, сколько в прочие тягчайшие беззакония ввергал их, так что приносили в жертву сыновей своих и дочерей своих бесам, и проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых они приносили в жертву истуканам ханаанским, и убита была земля их кровью. Псалом 105. Не нашлось никого из людей, кто бы из его мучительских рук освободил нас. Надо было прийти тому, кто сильнее и крепче всех, и освободить нас. Как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? От Матфея 12:29. Христос, Сын Божий, видя, что не было нам никакого помощника, благоволением Отца Своего Небесного вступился за нас, как Сам через пророка говорит: «Воззрел я, и не было помощника, и помыслил, и никто не защитил, и избавила их мышца моя, и ярость моя настала». Исайя 63:5. Этот милостивейший наш заступник, Господь, крепок и силен, Господь силен в брани. Псалом 23. Вступил в подвиг за нас и победил врага, нашего мучителя. И как Давид Голиафа не оружием, а пращой поразил, так и Христос поразил дьявола, врага нашего, не оружием, а силой креста своего, страданием, терпением, и сокрушил его враждебную главу, и поверг его на землю, как мертвеца. И того, кто над нами смеялся и попирал нас, того отдал в попрание нам, рабам своим, и вывел нас на свободу. Об этом заступнике нашем, смерти и ада победители, Иисусе, дерзаем и говорим: если Он за нас, кто на нас? Его силой укрепленные, наступаем на змею, скорпиона и на всю вражью силу, и торжествуем, восклицая: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». 1 Коринфянам, 15, с 55 по 57. Что же нам, освободившимся от такого мучителя, делать, христиане? Ответ. Первое. От чистого сердца благодарить столь великого нашего благодетеля, который освободил нас от горького плена врага, от которого собственной силой мы никак не могли освободиться и вечно бы были в темной власти, если бы руку помощи не подал нам милостивый Иисус, Сын Божий. За это да будет Ему слава с Отцом Его и Святым Духом. Второе. Всегда помнить великое дело Его и петь Ему победную песнь, как победителю врага нашего. «Помощник и покровитель был мне во спасении, Он Бог мой, и прославлю Его». Исход 15:2. «Враг наш пал, мы же восстали и исправились. Он был посрамлен, мы же прославились. Он, пленивший нас, пленен, мы, плененные, освободились. Он, вознесшийся, смирился, мы, смирившиеся, вознеслись, ибо во смирении нашем помянул нас Господь». Третье. От чистого сердца любить такого великого и высокого благодетеля, больше которого нет и не может быть. Если мы человека-благодетеля, который нам какое малое добро сделал, любим, то тем более Христа, который столько нам дал, что ничем и никогда воздать Ему не сможем, любить должны. Четвертое. Усердное послушание Ему оказывать и святые заповеди Его соблюдать, да не оскорбим Его. Отсюда и любовь наша к Нему познается, как Сам говорит: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня». От Иоанна 14:21. Пятое. Берегись, чтобы опять не попасться в пленение злокозненному врагу, да не сделаемся вечными его пленниками. На свободу нас вывел Христос, постараемся сохранить ее.